Измените порядок Вселенной. Клиники для душевнобольных битком забиты пациентами, неспособными принять перемены. Эти люди всеми силами старались избежать и ускользнуть от них. Но если и есть что-то бесспорнее смерти и налогов, так это неизбежность перемен. Никто не в силах избежать их. Так что нам придется научиться принимать перемены и быть к ним готовыми. По большому счету, вы хотите перемен. Вы хотите красоты в жизни, шампанского вместо пива, автомобиля вместо машины, дома вместо жилья. Но все это вы получите только тогда, когда сумеете положить конец тирании страха. Перемены означают изменение образа мышления, плюс готовность отказаться от вещей, существующих в том виде, в котором они есть, чтобы они стали такими, как вы хотите. За вас этого не сделает никто.